Так и надо было меняться, но брата подставлять. Мое терпение лопнуло, зарычал, словно зверь, Аркадий Борисович. Никого я не подставлял, и прекрати со мной говорить в таком тоне, резко сказал я. Из комнаты вышел мой младший брат. Они спросили, Чубайсов ли я. Я ответил, что, да, и тогда бить стали. А потом еще три пары джинсов забрали, вельветовый пиджак и футболок 8 штук, жаловался Артем. Правильно, что дали. Начал фарцевать, уже я выкрикнул на брата. Сам ли давно стал правильным, вызверился на меня и брательник, ставший смелым в присутствии отца. Мы не часто пересекались с Артемом. Он укатил в стройотряд и вернулся только перед самым отъездом родителей на юг. Они его и взяли с собой. И вот к нему я, посторонний человек для этой семьи, не испытывал ни малейшей привязанности. Более того, Артем, как младший, вел себя высокомерно и прикрывался авторитетом отца, слушаясь его во всем, но как фарцовка может быть ровней людей, таких как мой отец, преданный родине, и ведь не осуждает он своего младшего сына. Ты изменился, пошел против меня, не захотел оставаться в институте, иди на вольные хлеба, завтра же и иди, сказал отец и направился в зал. Ты прав, отец, на вольные хлеба, завтра же и отправлюсь, сказал я. Честно говоря, это было мне на руку. Я давно обдумывал, как уйти из родительского дома. «Да куда же ты отправишься?» – спросила заплаканная мама. «Все будет хорошо», – сказал я и пошел в комнату, которую пока что, эту ночь, мне придется делить с братом. Родители все переругивались, мать пыталась урезонить отца, но патриарх был непреклонен. Наверняка он ожидал моего раскаяния, что я приползу на коленках и стану вымаливать прощение. Нет, баста, я должен идти своей дорогой самостоятельно. Это мой выбор, мой путь. Система профессионально-технического образования была хороша в том, что тут можно без особых усилий найти себе временное жилье. Стоящее на балансе ПТУ 144 общежитие позволяло расселять сотрудников без особых проблем. Я уже знал, что в нашем общежитии проживает как бы не четверть от всех работников, если не брать в расчет технический персонал. Могу пожить и я. Благо пустовали не только комнаты, а даже целые блоки. Для Ленинграда, города с большими сложностями с жильем, это очень достойное жилище. Что, маленький мальчик, получил по лицу, так уже и в кусты. Все же не выдержал я и спросил у своего братца. Поделом тебе, нужно слушать отца. Это ему еще Софа Абрамовна не рассказала о том, что ты в квартиру баб водил, а мне рассказала. Вот так, высказался брат. Похвально, Павлик Морозов. Предательство во имя идеи. Только Павлик предал своего отца, классового врага, а ты вот брата, сказал я и более уже не встревал в разговоры с родственничком. Ты уходишь? Спросил меня отец, когда я вечером прощался с семьей, уходя в общежитие. Да, отец, как ты и хотел, отвечал я, ожидая, все же, что сейчас Аркадий Борисович проявит благоразумие и попробует отыграть все назад. Все-таки как родитель он должен был попробовать. И куда? Поиграв желваками, спросил патриарх семейства. В общежитие, не стал скрывать я. Я уходил спокойно, что не свойственно молодости. Собрал свои пожитки, взял немало вещей из тех, что модные и куплены с рук. Молодость могла бы капризничать, рвать и метать, отказываться от подарков и одежды, мол, ничего мне от вас не надо. Я не стал поступать импульсивно. Одумаешься, возвращайся, сказал отец и, постояв еще с полминуты и ничего от меня не дождавшись, пошел в зал. Мамы не было дома, она пошла в магазин. Кстати, даже непобитым братец в магазин не ходил, как, впрочем, и меня оградили от такой обязанности. Все, мама, я подхватил сумку. Здравствуй, новая, действительно самостоятельная жизнь. Тане нужно только будет позвонить, сказать, где меня искать, а то ведь она грозилась завтра вечером зайти. Глава 9. Уход из дома взрослому парню, только на пользу. Разве что жаль мать, которая переживает за всех, разрывается в этой ссоре между мной и отцом. Я даже понимал отца, который считает, что вырастил сына, ни на что не способного, кроме как встревать в неприятности и тратить нажитые им деньги. Братца тоже жаль, но так, до кучи, за компанию, не сказать, что искренне. Он явно, проявление многого из того, с чем я намереваюсь в будущем бороться. Здравствуйте. Поздоровался я, войдя в общежитие, с вахтершей. И тебе, касатик, ни хвори, ни боли, отвечала пожилая женщина, которую я в первый раз видел. Жаль, что смена была не кумушек. У них бы вопросов не должно было возникнуть, что это я тут появился. Но, как я понял, общежитие – это своего рода сервер, облачная технология, куда сливают информацию. Так что обо мне знать должна и вторая смена вахтеров общежития. «О, Аркадьевич!» – услышал я знакомый голос из-за колонны на лестнице, ведущей к лифтам. Услышал, а потом увидел. В потемках такое, с позволения сказать, лицо могло бы до чертиков напугать. Сложно придется парню в личной жизни с таким-то лицом. «Здравствуй, Василий, а ты разве не должен был съехать из общежития?» – спрашивал я парня, внутренне усмехаясь. «Надо же!» – дал хулигану в бороду и стал своим другом Аркадьевичем. Назвав меня таким образом, Вася Шрам моментально показал, что я преподаватель в авторитете. Смешно, но это тоже своего рода успех. Ведь не сказать, что нарушил дистанцию, которая должна быть между преподавателем и учащимся. Я вообще считаю, что подростки, оставшиеся без семьи или с проблемными родителями, к которым и возвращаться не хочется, они как ежики, колючие сверху, но могут быть милыми и симпатичными там, под колючками. Порой достаточно этим ежикам дать блюдце с молоком и теплый угол, чтобы они раскрылись, показали свои носики и не стремились уколоть. Судя по всему, нынешняя смена на вахте понимает это не хуже меня. Васька что-то жевал, держа в одной руке стакан с темным напитком, вряд ли кофе, но что-то похожее. Прикармливают зверька, чтобы он не кусался. А ты, что ли, тот рыж-сотрудник, что помогал Степке общежитие укладывать после выдачи дипломов? Спросила женщина на вахте. А что, тут много рыжих вокруг общежития гуляет. Сезон рыжиков? Ну ладно, сложила 2 и 2, и прекрасно. Так и есть. Тот самый сотрудник, сказал я и снял очки, являя на обозрение свой фингал. А я Валентина Петровна, а вторая Валентина, коллега моя, пошла выгонять засидевшихся гостей. Петровна показала на мой синяк. Приложили, изверги. Больно? Нет, не больно. Меня зовут Анатолий Аркадьевич Чубайсов, представился я. Женщина понебратски махнула мне рукой, мол, присаживайся за стол, и я не стал отказываться. Рядом уже стояла тарелка с ложкой, видно, что только что помытая, наверное, после того, как Васька поел. По известным причинам, нормально поесть дома мне не удалось. И вот оно, я все равно называю и считаю квартиру отца своим домом. Ничего, я обязательно себя проявлю, и родители сами пойдут на примирение. Ссориться с этими, по сути, неплохими людьми у меня не было никакого желания. Хотя закон жизни таков. Птенец вырос, он обязан покинуть свое гнездо, чтобы видеть собственное. Лучше всего все-таки любить родителей на расстоянии, тогда не будет стоять острый вопрос подчинения. «Так чего ты пришел?» – спросила Петровна, щедро накладывая мне в алюминиевую тарелку из желтой эмалированной кастрюли макароны по-флотски. «Один фонарь под глазом получил, нужно еще один для этой для симметрии», – сказала Петровна и рассмеялась. «Жить пришел», – незамысловато и откровенно ответил я. «А как, а с директором решил?» – поинтересовалась женщина, подвигая вилку. «Завтра и поговорю», – отвечал я, невольно сглатывая слюну. «Макароны по-флотски – это для меня такая же кулинарная визитная карточка Советского Союза, как салат оливье или селедка под шубой. Вермишель экстра и тушенка, хорошо пожаренные с луком. Доступная, сытная и вкусная еда любого советского человека. Не итальянская паста из твердых сортов пшеницы с мудреным соусом, но не менее вкусно. Я тут же нанизал на вилку сразу несколько штук. Был в макаронах по-флотски свой шарм, самобытность, ностальгия. «Аркадьевич, в общаге будет все спокойно», отвечаю. «Сыграйте только на балалайке ту песню», просящим, если не умоляющим голосом сказал Василий, дождавшись, когда я прожую и подниму на него взгляд. Сейчас парень со шрамом и припухшим после драки лицом не казался мне теперь таким уж обреченным маргиналом, как при первой встрече. Может, из него мог получиться даже порядочный человек, если бы Вася не уходил из училища, наверное, куда-то в армию, то я мог попробовать сделать из него хорошего человека, направить на правильный путь. «Когда заселюсь, так и сыграю, Вася», — сказал я, посмотрел на Петровну. «Заселюсь же, как в училище может быть чуть ли не главным человеком уборщица, так в общежитии, в отсутствие коменданта, вахта принимает даже самые спорные решения. А что, милок, разве же мы оставим тебя ночевать на улице?» — улыбнулась женщина. Валентина Петровна была чуть полноватой, рослой, возможно, выше меня, мощной женщиной. Вместе с тем, было ощущение, что она какая-то домашняя, словно заботливая мама. Ну и природную хитрость я смог в ней рассмотреть. Ведь не просто так она прикармливает главного хулигана общежития, это стратегический ход. Положили макаронов Василию, а он за это не дает общаге разгуляться во время вахты Петровны и ее напарницы. Но, судя по внешности и еще не угасшему блеску в глазах, наверняка еще лет 15 назад Петровна могла крутить здесь хвостом перед мужиками. Ее лицо до сих пор не потеряло истинной природной красоты, а необыкновенно пышные и длинные волосы, нынче на треть покрытые сединой, должны были мужиков сводить с ума. Но кольца на пальце я не увидел. Я жадно поедал макароны, с удовольствием прожевывая каждое волоконце тушенки. Тот случай, когда на банке, если описывать состав, кроме как заглавными буквами мяса, и писать толком нечего. В будущем такое качество консервов тоже можно встретить, но это сколько надо перебрать, читая все под лупой. И не факт, что она будет российской, может, белорусской. А теперь то время, когда хоть белорусская, хоть бы и латвийская, наша. И это понимание мне душу греет и заставляет улыбаться. Уже когда я пил ячменный напиток, тщетно стараясь уловить в нем приятный вкус или убедить себя, что он полезный, спустилась и вторая Валентина. Я бы назвал смену вахтеров, дубль В. «Валька, а кого это ты тут прикармливаешь?» — деловито и строго спросила женщина. «Так это тот рыж». Петровна посмотрела на меня извиняющимися глазами. «Парень тот, что в первую смену дежурил и со Степкой пацанов разгонял. Ну, такого богатыря не грех и покормить», — сказала женщина, а потом обратилась к щуплого вида пареньку, которого чуть ли не за шкирку вытянула из лифта. «Что застыл, как статуя, у которой нету совести, у которой нету? Сказала же, что гостить можешь не более часа. Жених и тетё мать. До свидания, милые дамы, сударь», — сказал нарушитель правил общежития. Последнее было обращено ко мне, и даже с таким лихим поклоном, какой можно было бы увидеть лет 200 тому назад. А парня не сломали, куражится. «Иди уже, кавалер», — усмехнулась Петровна, гордо подняв подбородок, с видом несломленного борца за женские сердца и прелести. Парень прошагал к выходу. «Ох, прознает Лёшка, что к его Ленке ухажёр хаживал», — сказала Валентина, отчество которой я еще не знал. «Все же Курвина ищет себе ленинградца. Колоритные бабоньки работают в общежитии. Если еще вчера я считал, что Никитична и Ивановна – два уникальных персонажа, то вторая смена мне показалась еще более экзотической. Вторая Валентина была низкого роста, щупленькая, но видно, что женщина боевая. Нисколько не удивлюсь, если узнаю, что она либо воевала, либо партизанила в Великую Отечественную войну. Хватает еще в Союзе тех людей, что сломили хребет нацизму. «Вот, Мироновна, жить к нам пришел», — сказала Петровна, указывая на меня. «Что, пустим парня?» Я хотел было сказать, что меня не надо впускать, я и сам войду, но характер буду показывать в другом месте, а тут не буду перечить дамам. Им же приятно оказать помощь бесприютному страннику. Разве стоит лишать женщин такого удовольствия? Уже через полчаса я сидел на кровати в одном из пустующих блоков на втором этаже общежития. Другие блоки второго этажа были заселены девушками, за их дверьми слышался смех и звонкое щебетание девичьих голосов. В общежитии был еще целый этаж, где проживали семейные, но там мест не было. Возможно, меня подселит к кому-то в будущем, а пока мне нравилось быть одному. Я огляделся. Встроенный в стену деревянный шкаф, без единой полки, две тумбочки, два табурета и один обшарпанный и побитый жизнью стул, стол. Вот и вся мебель, если не считать двух пружинных кроватей. Когда в прошлой жизни я периодически посещал пионерские лагеря, там всегда были именно такие кровати. Две спинки из железных трубок, на которые насаживалась сетка. Для взрослого человека, да и для ребенка, такая кровать – первый шаг к сколиозу. Ничего, прорвемся. Если ты настроен прожить жизнь здоровым, тебе никто не помешает. Попрошу у завхоза лист ДСП, подложу под матрас, и будет нормально. Условия жизни, учитывая ванную и туалет в блоке, это для многих ленинградцев роскошь. Стук в дверь прервал мои размышления. «Войдите», — выкрикнул я. Я обосновался в большой комнате блока и не мог сразу видеть, кто ко мне пришел, так как входная дверь из этой комнаты через коридорчик видна не была. Пришлось встать, пройти в коридор и уже там увидеть знакомую побитую морду. «Аркадьевич, так что насчет песни?» — как-то заискивающе спрашивал Вася. «Вот, если же не пьет, так нормальный человек. Я немного посомневался, стоит ли мне прямо сейчас идти и развлекать молодежь. Почему бы и нет, с меня не убудет, если спою пару песен, зато заработаю еще галочку к авторитету и уважению. Закреплю, так сказать, достижения позапрошлой ночи. Приглашали меня в женский блок, здесь же, на этаже. Наверное, все 28 девчонок, проживающих в общежитии, собрались теперь в одной большой комнате. Тут же было несколько пацанов, которые при моем появлении начали крепко обнимать рядом стоящих девчонок. Это так самцы показывали, на каких из девушек я не могу претендовать. Я невольно улыбнулся. Точно не собирался претендовать ни на одну из девиц, обучающихся в училище. Пусть большинство и были сформировавшимися, но я видел в них только девочек. «Аркадьевич, вот, присаживайтесь», Василий показал мне на стул, стоящий посередине комнаты. Моментально подали гитару. Я поставил бары на F и проверил звучание. Вроде бы, настроено хорошо. «А слова песни и аккорды продиктуете?» — спросил один из парней. «Если найду время», — уклончиво ответил я. «Еще не хватало, чтобы каждый второй проживающий в общежитии бегал ко мне с тетрадкой и ручкой». Не оттягивая, я ударил по струнам, сбивая черным сапогом с травы прозрачную росу. «Наш караул идет в дозор, и каждый к своему посту», — пел я песню, которую помнил, казалось, всю свою жизнь. «Какие у ребят чистые, незашоренные умы, эти дети умеют чувствовать». Половина девочек уже всхлипывали и шепотом причитали, что та, которая не дождалась своего парня из армии, сука последняя. Были и другие эпитеты, на которые я старался не обращать внимания. Если начну сейчас читать лекцию про сквернословие, испорчу людям вечер. Не матеряться в голос, буду делать вид, что не слышу этого. А не спеть ли мне песню о любви, а не выдумать ли новый жанр? Затянул я новую песню. Если по репертуару группы «Петлюра» у меня были вопросы, их ли эта песня, что я исполнил первой, то песня «Чижа» звучала в этом мире совершенно точно впервые. «Здорово, как же это здорово!» — прокричала одна девчонка, но под грозными взглядами собравшихся она съежилась и будто постаралась врасти в стену. «Аркадьевич, может, пиво?» — это так, от души, на эмоциях выдал Василий. «Нет, Вася, я спортом занимаюсь, чтобы прожить дольше, да с женой чтобы дольше», — намекнул я на взрослые обстоятельства. «На самом деле, у меня было желание сделать в общежитии физкультурный кружок. Сразу за общагой, метрах в 100 от железной дороги, был небольшой, но достаточно по современным меркам оснащенный стадион. Нет, там не было хорошего газона, а трава даже не покошена, не было там и тренажеров, которые все чаще обустраивали во дворах домов в будущем. Но турники имелись, а также небольшая полоса препятствий и брусья. Вот и пусть соображают, для чего спорт в жизни нужен. В своей компании друг перед другом они будут хвастаться любовными успехами, приписывая себе количество побед за одну ночь вплоть до просто физически неосуществимых. А у многих не то, что ночи, пятиминутки не случилось. Если б было море водки, стал бы я подводной лодкой. Если было море пива, стал бы я тогда дельфином. Решил я закончить концерт шутливой, понятной всем поколениям песенкой группы «Дюна». «Еще, пожалуйста, еще», — защебетали девичьи голоса. «У меня еще вечерняя тренировка, а потом спать. Сон – главное лекарство от всех недугов», — наставительно сказал я, передавая гитару в руки одной из стоявших близко девчонок. «А может, мне даже попробовать продать какие-то песни? Оказывается, что знаю я их не так и мало. Правда, репертуарчик не тот, больше русский рок 90-х. Нет, пусть это будет моей эксклюзивной, как сказали бы в будущем, фишкой. Никак не могу привыкнуть к здешним белым ночам. Не идет сон, и все тут, но есть в этом все же свой шарм. Захочешь спрятаться в ночной темени от людей, так и не выйдет. Вот и сейчас я устроил себе тренировку, и время достаточно позднее, а я как на ладони». Пацаны и девчонки вышли на балконы, с которых можно было видеть стадион, и наблюдали за мной. Ну и я старался. Показал пару незамысловатых катов из системы карате, устроил бой с тенью, а вот турникам и прочим силовым упражнениям уделил внимание меньше. Я пока еще не развил свою силу до того, чтобы хвастать многочисленными повторениями подтягиваний или отжиманий на брусьях. Ребятам нужно было показать, что я несравненно молодец и в отличной спортивной форме. Уверен, что уже завтра вечером ко мне присоединится десяток другой пацанов, как бы только девчонки не решили, что я их шанс. Томные девичьи взгляды я ловил на себе еще в тот момент, когда играл на гитаре. Пообщавшись с мастером производственного обучения, которого поставили сегодня на ночное дежурство, обсудив с ним те предложения, которые я буду выдвигать на ближайшем педагогическом совете, я вернулся в свою комнату и моментально уснул, и ничего даже не снилось, а встал бодрым и готовым к свершениям человеком. Спалось действительно на удивление хорошо, хотя рядом грохотали поезда, воздух оглашали крики в репродуктор. «Селиванов, срочно зайди во второй цех». Неподалеку была вагоноремонтная мастерская, хотя разговор перед сном не был легким. Петр, так звали пожилого мастера, проявлял немало скепсиса по отношению к тому, что я хочу загрузить работой мастеров и преподавателей. Наслаждаясь ячменным напитком и сочно переламывая в кулаке сушки, мужчина указывал на то, что он-то как раз-таки готов что-то менять, так как уже нет сил бороться с хаосом училища. Надеюсь, что таких, как он, которые хотят что-либо менять в училище, окажется достаточно. Но и на остальных управу найдем. И это правильно. Мы, молодое поколение, должны проявлять инициативу. Советское правительство и коммунистическая партия все делают для того, чтобы мы жили хорошо и строили светлое будущее. Сыпал лозунгами первый секретарь районного комитета комсомола. Удивительная способность у человека. Мы говорим уже более получаса, а я не услышал от него ни одной фразы, которая была бы хоть чуточку содержательной. Сплошные лозунги, похвала себя и всех вокруг, и даже не дежурно сказанные, он буквально упивался каждой произнесенной им пафосной фразой. Когда наутро я пришел на работу, то на пороге училища встретил Настю. Девушка была взволнована, то и дело мяла руками подол своей длинной юбки. Однако, сегодня она выглядела чуть более привлекательнее. Юбка хоть и была длинная, но девушка надела изящную белую блузку и пиджачок, который подчеркивал идеальную женскую фигурку. Наверное, его правильнее было бы назвать жакетом. Так что, не теряя времени, мы лишь обозначились в кабинете директора, пообещав тому, что следующая партия в шахматы не за горами, и направились с Настей к метро. Проехать всего две станции, и мы на месте. Игорь Владимирович Трошкин, первый секретарь райкома комсомола, выглядел, как на обложке газеты, той, что про пидоровиков, зализанные черные волосы, предельная аккуратность, строгий темно-серый костюм с идеально завязанным галстуком. Не комсомолец, а целый член ЦК. И глаза такие, бегающие, суетливые, будто постоянно в поиске бриллиантовой запонки, закатившейся под стол в кабинете. В моем понимании Трошкин был, скорее, карикатурой на комсомольца, чем настоящим деятелем. И будь моя воля, место ему на обложке не серьезной газеты, а Мурзилки или юмористического крокодила. «Мы обязаны быть инициативными и продвигать инициативы», — говорил Трошкин, уже начиная явно сдавать, уставая и заплетаясь в словах. Дважды Настя порывалась что-то объяснить первому секретарю, прервать его монолог, но я одергивал. Ну, должен был когда-то Трошкин замолчать, он уже даже дышал тяжело, будто дистанцию бежал, а не языком молотил, это не так легко, столько трындеть, как Троцкий. «Согласен, инициатива должна быть инициативной», — сказал я, только силой воли заставляя себя не засмеяться. «А, что, ну да, конечно», — чуть растерялся Игорь Владимирович, а потом посмотрел на мою спутницу. «Анастасия, а почему вы не посетили последнюю нашу комсомольскую неформальную встречу? Мы должны быть единым целым, одним организмом, чтобы решать сложные и архиважные задачи», — он снова съехал в длинную фразу. Настя покраснела и потупила взор. «Интересно, что это у них там за неформальное общение? В бане распирается парень не только для себя, вроде как, хочет показать передо мной свою исключительную важность. Нет, больше всего он рисуется перед Настиной. Да, тяжко привлекательным женщинам в суровом мире мужчин. Хотя, это Настя с таким характером, что не пользуется преимуществом своей внешности. Иная уже была бы рядом с этим Игорем Трошкиным и вовсю двигалась по карьере через неформальные встречи. И почему-то я был уверен, что Трошкин имеет рядом с собой подобную сотрудницу. Может, у меня открылся дар предвидения, было бы неплохо, но пока и знания из первой жизни хватает. Здравствуйте, товарищи. В небольшой кабинет первого секретаря, оборудованный с фасада здания районного исполнительного комитета, зашла девушка. «О, Настя, привет!» «Привет, Маргарита!» Поздоровалась Настя, при виде этой особы заметно нахмурившись. «Маргарита Александровна, присоединяйтесь к нашему разговору. товарищи проявляют инициативу по улучшению системы воспитания учащихся ПТУ. Конкурс хотят провести. Выполняют поручение Леонида Ильича Брежнева и Григория Васильевича Романова, сообщил Трошкин, который чуть слюной не давился, так смотрел на вошедшую девушку. Да, она была хороша. Более того, от девушки тянулся флёр томности, манкости, причем еще больше, чем, скажем, от Лиды, той, по которой вздыхал мой реципиент, пусть ему пусто будет. И я понимал, кто хозяин кабинета, это, конечно, Трошкин, но вот у самого Трошкина тоже есть своя хозяйка. Первый секретарь моментально переключился с Насти, на которую буквально только что поглядывал своим блуждающим похотливым взглядом, и сосредоточился лишь на Маргарите. Казалось, что он и не мигает. «Товарищ Трошкин, вы одобряете наши начинания?» Решил я перейти к конкретике. Каждое начинание, исходящее, начал заводить свою шарманку по очередному кругу первый секретарь. «Тогда подпишите вот здесь», — сказал я, игнорируя полный интереса взгляд вошедшей девушки. «И у вас есть журнал входящей документации? Вот туда и запишем документ, чтобы все по правилам было. У меня хватало силы воли, чтобы самому не смотреть на Маргариту. Сложно, не без этого, но для дела нельзя отвлекаться». Хотя и манила выпирающая из белоснежной блузки грудь, что, казалось, вот-вот прорвется наружу, чуть пухлые, словно после вмешательства пластического хирурга, губы, стройные ноги. А еще она была брюнеткой, что для меня уже убийственное обстоятельство. Я выдохнул и тут же взял себя в руки. А вот Трошкину это было не под силу. Что? Подписать? Зачем? Растерялся тот, беря в руки бумаги. Я приехал к первому секретарю не для того, чтобы выслушивать, какой он молодец, и что поддерживает всех и ночами не спит, все думают о том, кого еще поддержать. Мне нужна конкретика. Потому я и составил бумаги заранее, а секретарь директора, отвлекшись от поедания шарлотки, даже набрала рукописные документы на машинке. Не за просто так, конечно, а за две бутылки пепси и шоколадку. Я, зачем мне подписывать? Тут же выходит, что я инициировал. И организация конкурса смотра технического творчества среди молодежи профессионально-технического образования. У меня нет на это средств. Трошкин явно растерялся. Да, это не с трибуны вещать и красоваться перед юными комсомолками. Я предлагал конкретные дела, и нужно было подписаться под документами, а не на словах пообещать. Мало куда я могу с этими бумагами пойти, а ведь там целый список. Чтобы лишний раз не ходить на спектакли моноактера Трошкина, я решил сразу заручиться его одобрением на целый ряд мероприятий. Значит, товарищ Трошкин, вы не поддерживаете нашу инициативу и комсомольский порыв, вызванный решениями партии? Сколько может комсомол стоять в стороне, когда старшие наши товарищи, такие как первый секретарь обкома Григорий Васильевич Романов, все делают для улучшения профтехобразования? Прикрываться партией и сыпать лозунгами я могу, и получше некоторых. Игорь, дай почитаю. Не спросила, скорее, предупредила Маргарита, вырывая печатные листы из рук первого секретаря райкома комсомола. Девушке понадобилось 5 минут, чтобы вникнуть в суть предложений. Дельно. Нет, правда, Настенька, ты умница. И не пора ли нам познакомиться? Последняя фраза звучала уже для меня. Я привстал со стула, представился, пожал протянутую женскую ручку. Такие руки не жать нужно, их целуют. Хороша же чертовка. И ведь природная красота, не искусственная из-под скальпеля. Осилите все предлагаемые, немного сразу? Спросила Маргарита. Без сомнений, ответил я. Игорь, выйдем на минуту. Сказала девушка и потянула за собой растерявшего прыть в присутствии красотки Трошкина. Райком комсомола занимал 3 комнаты, ну, или кабинета. Первый кабинет, где мы сидели, был обклеен фотографиями студотридов, каких-то мероприятий, многие дипломы висели на стене, тут же, справа от стола, флаг СССР, большой портрет Брежнева над головой, а вот портрета нового секретаря ЦК ВЛКСМ, на днях получившего свою должность, Бориса Николаевича Пастухова, еще не было, упущение, хотя не уверен, что кто-то знает, как он выглядит. Скоро должна быть установочная конференция ВЛКСМ, где Пастухова будут представлять. Может, и мне удастся прорваться на такое мероприятие, могло быть полезным. Обрывки фраз разговора Маргариты и Игоря можно было расслышать. Разговаривали секретарь и секретутка достаточно громко. На подарки найдем деньги, вымпел и подарим, если у них получится, то мы с тобой выиграем. Нет, так сами порицание и вынесем, слышал я, пусть, на то и был расчет, если у нас хоть что-то получится, то, да, Трошкин на коне, Марго под Трошкиным и рядом, ну а нет, так обвинят Настю, тут бы перехватить славу, ну или общипнуть себе известности, я не хотел подставлять на стену, светлая она какая-то, наивная, но какая тут может быть подстава, у нас все получится, я это затеял не для того, чтобы запороть, напротив, это главные комсомольцы района еще не знают, сколь масштабно я хотел развернуться в своей деятельности. Конкурс технического творчества среди учащихся ПТУ, по крайней мере, в Ленинграде, не проводился. Были выставки достижений, и туда, в основном, посылали фотографии. А так, чтобы соревноваться, да еще и не только с ленинградскими ПТУ, а разослать приглашения и в республике, тут либо меня казнят, либо возвысят. Придумать только, где все же взять финансирование делегатов, как минимум, кормить нужно будет, поселить, до экскурсии. Но важно в первую очередь принципиальное решение, и я внимательно слушал их шепотки. Наконец, оба вернулись, я подпишу, но пока об этом знаем только мы, после разговора тет-а-тет с Марго сказал Трошкин. Вот и хорошо, и до свидания, большего пока от комсомола и не требовалось. Я после еще не раз приду с бумагами, по которым первый секретарь не просто поддерживает инициативу, а сам ее проявляет. И на основании уже подписанного буду требовать. А еще я продумаю, как в обком комсомола правильно подать информацию. И вот тут мне Трошкин не помощник. Мне самому нужно светиться и расти. Глава 10. Да уж интересная парочка, сказал я, когда мы уже спускались в метро. Настя молчала. Девочка, казалось, потерялась. Я было думал, что на нее так подействовал мой план и встреча с первым секретарем райкома комсомола, но сейчас я смотрел на нее и все больше понимал, да нет, это и, в целом, по жизни, иначе зачем ей вообще эти отношения с Жекой, такой не может вызывать интерес у нормальной девчонки, тем более такой идейной и правильной, как Настя, все же таким противоположностям сложно быть вместе. Настена, а что ты делаешь сегодня вечером? Спросил я. А что? Недоуменно спросила девушка. Ты меня хочешь пригласить куда-то? Вот тут уже на секундочку замялся я. Это понятно, что мужская сущность непоколебимо кобелиная. И у меня пронеслись в голове мысли, словно три коня со звенящими бубенцами, что, может, и стоило близко пообщаться с Настей, но разум тут же взял верх над инстинктами. Хотя у девчонки аж глаза вспыхнули. Ты очень красивая девушка, но увы и ах, я занят, у меня есть девушка, но разве это может помешать нам быть друзьями, приятелями, сказал я, искренне улыбаясь и протягивая руку. Поймал себя на мысли о том, что впервые называю Таню своей девушкой, хотя бы вслух, и абсолютно не чувствую при этом никакого внутреннего противоречия, только сказал про нее, и тут же захотел поскорее ее увидеть. Я пока живу в общежитии. Завтра суббота, выходной день, так что думал пригласить тебя, а также свою девушку, вот тут я закашлялся, понимая, как интригующе начал приглашение. Я, Таня, Настя, а кто еще будет? Спросила красавица-комсомолка, не дав мне даже насладиться всеми образами, которые начала рисовать моя фантазия. Степана приглашу, ты же не против будешь нашей компании? Посидим, выпьем немного вина, я поиграю на гитаре, поболтаем. Наш разговор прервался гулом подходящего поезда метро. Все-таки часто отвлекаюсь на бурлящие внутри молодого организма гормоны, даже мысли иначе порой идут, ищут подтверждение, какое-нибудь обоснование своим ощущениям. Наверное, сейчас не самая умная гипотеза прозвучит, но я считаю, что поистине мудрым человеком становится лишь тогда, когда у него пропадает, слабнет тот горячий, неостановимый интерес к противоположному полу, каким поглощена молодежь, зато усиливается способность анализировать. Острый ум-то мой на месте, но вот какая петрушка. 5 дней я не видел Таню, и голова уже соображает туго, включаются иные органы, не позволяющие думать рационально и критично. А может, вы помиритесь с Женей, выкрикивала мне на ухо Настя. И я, мы уже зашли в вагон и взялись за поручень, в проходе было свободно. Поезд набирал скорость, форточки были приоткрыты, и из-за шума и свиста мы очень плохо друг друга слышали. Жека, не тот человек, с которым я хотел бы заводить дружбу. А вот ты мне нравишься. Как боевой товарищ и соратник, выкрикивал я на ухо девушке. Что это? Тонкий аромат духов Насти был сладок и приятен. Ну-ка, а ведь это Франция. Вот и комсомолка пользуется не духами «Красная Москва», а надушилась Шанелью номер 5. Хотя подобные духи просто купить в магазине невозможно. Где же она их достала в обход, дальше поговорить не получилось. На следующей станции народу привалило столько, что даже сельди в бочке могли бы похвастаться простором своего возлежания. Не знаю, показалось мне или нет, но один из вошедших мужиков, явно работяга и явно уже отмечающий пятничный праздник День стакана, попробовал пробраться ближе к Насте, чтобы прижаться к комсомолке. Пусть и считается, что в Советском Союзе секса нет, а есть лишь любовь, но вот такие давки и теперь становились поводом для различного нарушения границы законов нравственности, как карманного, так и другого. И этот работяга так и искал взглядом, к кому бы прислониться. Так что мне пришлось выручать Настю и прижаться к ней самому. Да, хорошо, что сегодня придет Таня. И вообще нужно чаще видеться со своей девушкой, так и мысли не будут улетать в ненужную сторону. Старый я кобель, а ты правда умеешь играть на гитаре? Спросила Настя, когда мы уже направлялись к нашему училищу. Немного, ответил я, уже изготавливаясь к разговору с директором. Я приду в общежитие, то есть я и сама собиралась. Уже неделю там не была, а это по-комсомольски это неправильно, нужно проверить, как поживают наши учащиеся, уклончиво сказала Настя, а после добавила, и к тебе зайду. Думаю, что Степан Сергеевич, одинокий волк, будет очень доволен приходом комсорга Анастасии Андреевны. Когда я с ним вчера мимолетно перекинулся парой предложений, сказал, что собираюсь поехать с Настей в райком комсомола, мне показалось, что он даже как-то напрягся, будто бы приревновал. Догадываюсь, что Степа совсем недавно был в длительной командировке, а учитывая, что он офицер ВДВ, то можно предположить и участие в каком-нибудь конфликте. Это предположение, а кое-что я знал доподлинно. В какой-то момент Степан вернулся домой, а ни жены, ни дочери нет. И встретился он с супругой только в ЗАГСе, чтобы подписать бумаги о разводе. Наверное, это была одна из причин, почему еще далеко не старый мужчина стал прикладываться к стакану и в итоге едва остановился на самой грани. А может быть, он воспоминания о горячей точке хотел залить горячительными напитками. Я к директору, ты со мной? Спросил я Настю, но сразу же понял, что она хотела бы не участвовать в разговоре. Да и у меня было, кроме общественного, еще и личное, о чем следовало поговорить с Семеном Михайловичем. И разговор почти сразу пошел не по плану. Нет, общежитие у нас только для иногородних, строго отвечал мне директор. Партийку на комнату в общежитии? Спросил я, стараясь казаться приветливым. Если что, можно будет сказать, что это шутка такая. Нет, строго повторил директор. Я с укоризной посмотрел на Семена Михайловича, искренне не желая сразу заходить с козырей и говорить о том, что у меня уже имеется некоторый компромат на него. Не хотелось сегодняшний день очернять негативом. Но все же, Михаил Семенович, может, все-таки вы разрешите мне некоторое время проживать в общежитии? Есть вероятность, что я могу в будущем стать иногородним, что как раз и будет соответствовать. Сделал я попытку уладить вопрос миром. Были мысли о том, чтобы выписаться из, если можно было так сказать, отчего дома. Во-первых, я так смогу встать в очередь на квартиру, хотя если ее ждать, долго, очень долго, но при повышении чуть подвинуться в очереди можно. А так, по нормативам в 7 квадратных метров на человека, мне ничего не светит. Да, квартира у родителей ведомственная, но я-то в ней прописан. Потому собственное жилье не светит. Нужно прописываться к бабушке, проживающей в области. Так что ответите, поторопил я директора. Нет, уже не так уверенно прозвучал отказ. Я выдохнул и подкинул в нашу беседу, как туз на стол, еще аргумент. Из 10 семей, проживающих в общежитии, в 3 семьях нет ни одного человека, который работал бы даже не в нашем ПТУ, а вообще в системе образования. Это ведь может стать достоянием общественности. Я сделал паузу, но директор, хоть и проявил волнение, но не спешил отвечать, так что нужно было еще продолжить мне. В следующий раз, Семен Михайлович, будьте, пожалуйста, осмотрительнее. Не нужно в белые ночи подъезжать на своем москвиче к продовольственному складу столовой. Вы же должны знать, что окна с западной стороны общежития выходят на училище. Прямо на заезд к складу столовой. Я бы даже сказал, равнёхонько. А вот теперь страха в глазах директора стало больше. Это секрет Полишинеля, что директор состоит в доле с заведующей кухней училища. Вполне себе для Советского Союза обыденная вещь, к большому моему сожалению. Но это его, кажется, наконец проняло. «Это шантаж», — выкрикнул Михаил Семенович. Я промолчал. «Да, шантаж, но вынуждены и, собственно, по делу. Тут бы не шантажировать, а в ОПС сообщить. Это я пока еще мягко действую. Что происходит? В столовой просто-напросто оставляют мясо себе, кладя в котлеты больше, чем положено, хлеба, или в пюре плюхая больше воды, чем нужно, ну а сливочное масло. Оно честно лежало рядом с котлом, где ждало своего часа пюре. Полежало-полежало, и в конце смены в сумке на вынос. Или не доложат сахара в чай, или вообще чай забудут положить, и все это с выражением лица, а что такого? Вот такие будни. Вот для чего многие так и ломятся в кулинарные техникумы. Все уже к этому привыкли. Но директор, это в моих глазах вдвое большее преступление, чем воровство самих поваров. Я видел прошлой ночью, как москвич подъезжал к столовой, как три деревянных ящика, причем наполненных чем-то, и явно не камнями, Михаил Семенович бережно укладывал в багажник. Эту информацию я хотел бы придержать на потом, по случаю предъявить в борьбе за какие-нибудь новшества. Однако не ночевать же мне на вокзале. Давайте просто пойдем друг другу навстречу, примирительным тоном сказал я. Это временно, ну и плюсы в этом есть. Я буду следить за порядком в общежитии. Так что для нас всех мое проживание выгодно. Живите. Но если есть возможность прописаться в деревне или в другом городе, сделайте это поскорее, сказал директор нехотя, как сквозь зубы. Я вежливо его поблагодарил и стремительно покинул кабинет, чтобы Семен Михайлович не передумал. Но и закрывать глаза на то, как воруют в столовой, я не собирался. Лишь нужно еще немного опериться, прежде чем начинать борьбу со всеми этими проявлениями. Я и так беру очень быстрый старт. Как известно, спринтер никогда не пробежит в хорошем темпе марафонский забег. Вот и мне надо выбрать темп. Но и бороться надо. Если только не поссориться со своей совестью, честью и не плюнуть на те миллионы советских людей, которые в разной степени, но неизменно пострадали от катаклизмов, то спокойно жить нынче не получится. А мне не безразличны те миллионы людей, которые вообще не родились, потому как молодые люди не хотели плодить нищету. Рожать, когда в стране неустроенность, не хотели. Предстоял еще разговор с комендантом общежития, Колесниковым Петром Мироновичем, об условиях проживания. Но для этого он сначала должен выйти с очередного своего больничного. По словам вахтерш, Петр Миронович был строгим начальником, но всегда ратовал, скорее, за совесть и справедливость, чем за добуквенное соблюдение правил и законов. Мне советовали с ним по-человечески поговорить, объяснить ситуацию, а еще подсказали дать слово, что буду следить за порядком в общежитии. Если у меня будет получаться это делать, то костыль, как коменданта называли здесь, обязательно пойдет навстречу. Детство и юность – это самые жестокие возрасты. Ребенок или юноша часто могут обидеть человека, особенно пожилого возраста, невзирая на его заслуги. Да они, собственно, и не замечают, как жестко проходится по окружающим. Отсюда и это обидное прозвище «костыль». Как я понял, Петр Миронович не может ходить без палочки вследствие ранения. А то, что он часто на больничных, так это также следствие еще одного ранения, но уже в голову. Осколок застрял у него рядом с мозгом, неоперабельный. Так что я уже заочно уважаю этого человека. Уверен, что договоримся. Тем временем окончательно утвердилось штатное расписание на следующий год. Мне дали преподавать сразу три предмета. Всемирную историю, историю КПСС, обществоведение. Предмет «Советская экономика» будет идти факультативно. Так что предполагается, что у меня на учебный год будет нагрузка более, чем в 1200 часов. Это две ставки. Учитывая, что дадут еще и кураторство, а я еще и сам хотел взять на себя пару кружков. Кажется, с работы я и вылезать не буду. Жалко, конечно, что не будет времени на отдых. Но это еще полбеды, ведь а для некоторых дел, связанных с основной целью, такая моя загруженность может стать проблемой. Но это не школа, здесь проблемы все решаются очень быстро, вплоть до того, что дальше буду позволять себе записывать уроки, но не проводить их. Я не хотел бы этим злоупотреблять, но если на кону будет стоять, например, выступление на комсомольской конференции либо проведение парочки уроков, я, конечно, выберу конференцию. Все равно потом найду возможности и расскажу учащимся, как и за что нужно любить родину. Хотя иногда бывает, что любить нужно не только за что-то, но и вопреки. Загруженность будет такой, что еще нужно найти время для решения вопросов и своей безопасности. Что там за история с шубой? Угрозы эти, и все из-за шубы? Нет, тут что-то другое, и мне нужно в этом разобраться до начала учебного года. Вот послезавтра и нужно выяснить, навестить этого Витька. Идиоты, кретины, формазоны, кричал Илья Федорович Рощин. Фраера рассмотреть не смогли, старавшийся всегда и везде отыгрывать роль интеллектуала и франта, со своими подельниками из откровенного криминала Илья вел себя под стать бандитом. Нигде Илья не позволял себе ни слова фени, но тут, с уголовниками, считал, что нужно говорить доходчиво. Тем более, что он набрал в банду необразованных сидельцев, могущих только что кулаками да стальным пером размахивать. Илья, ну кто его знает, другой тоже рыжий был, оправдывался Детина Мирон. Подошли к дверям подъезда, спросили, он ли Чубайсов, да настучали, легонько, самую малость, подъезда, парадный, самую малость, всю рожу разбили. Если Чубайсов-старший начнет молнии пускать, то и нам прилетит, он мужик суровый, но мало знает про своего старшего сына, сказал Рощин. Могло бы показаться комичным, что относительно молодой, только четвертый десяток разменял, Рощин отчитывает теперь мужика в годах. Причем Илья был маленького роста, даже в свои молодые годы лысоват, со смешным курносым носом. Миронову уже было под 40 лет, но повадками, словно пятилетний. За то, что нравилось Илье, поручение Павел Миронов, он же Мирон, исполнял в точности, нужно было только доступно сформулировать задачу. Значит так, прижать к стенке Толю нужно. Он забросил работу, которую вел с ним я, и важные люди, и не только в шубе дело. Сделайте мне из этого фраера прежнего Чубайсова, или заставьте сказать, где нужная информация. Люди уже волнуются, сказал Илья и, подумав, поспешил добавить, калечить и убивать нельзя. Девку его пока не трогайте, там отец еще тот барыга, может и в ответку пойти. Мне нужны списки. Чубайсов сам знает, какие. Трое бандитов поплелись на выход из новой, только неделю назад снятые Ильей квартиры склада для фарции и направились выполнять задание, сперва узнать, куда делся Тольчик. Уже было известно, где по распределению будет работать Толик Чубайсов, так что найти предателя и вора будет несложно. Илья считал Чубайсова младшего предателем и вором. Предателем, потому как были уже договоренности по работе с фарцой, и теперь Илья терял деньги. Но люди, которые курируют Илью, и не только его, теряли терпение, ждали объяснений, почему Толя вдруг оставил важные дела. Илья не знал, но Чубайсов запорол работу по подготовке к началу работы так называемого экономического кружка. Именно на Анатолия Чубайсова возлагались надежды, что он станет подговаривать разных студентов участвовать в собраниях и семинарах, изучать экономику капиталистических стран, готовить кадровый ленинградский резерв для будущих реформ. Ну а вор тут при чем? Так уже получил Чубайсов некоторые деньги для оплаты своего труда по поиску нужных молодых людей. Деньги получил, даже отчитался, что работа начата, и исчез. Илья Федорович не знал, но уже был готов план по реализации переустройства страны. Причем это делали те люди, которым нечего было опасаться за себя, они и есть карающая длань советского правосудия. Потому, до конца не владея информацией, Илья не понимал, почему его кураторы так вцепились в эту шубу, которую должен был достать Чубайсов. Не знал толком Илья и о списке, который готовил Тольчик. Вернее, догадывался, что там должны быть имена, но для чего они? Сам Илья проворачивает сделок по фарце в неделю на пару тысяч рублей. Деньги тратить некуда, а кураторы все не хотят отступаться от Толи. Так что точно, шуба ни при чем. Илья Федорович подошел к телефону и набрал номер телефона Дмитрия Николаевича Некрашевича, секретаря парткома инженерно-экономического института. Именно он, Некрашевич, и раздавал задание фарцовщику. Рад приветствовать, Дмитрий Николаевич, очень вежливо, снова вернувшись в привычную шкуру, поздоровался со своим куратором Илья. А я не рад, Илья, очень не рад, отвечали на другом конце провода. Что по Чубайсову? Ты нашел списки? Нет, я вообще не понимаю, что происходит. Словно Анатолий стал другим или память потерял. Ведет себя не так, объяснялся Рощин. Ты не понимаешь, насколько все серьезно, или прикидываешься, не пойму. Шуба где? Выкрикнул Некрашевич. Шуба? А, да, понял, шуба. Илья тушевался в разговоре с Некрашевичем. На самом деле, шуба, как и джинсы, к которые можно было за нее выручить, только способ передачи информации и денег. Да, такая сделка была, но в шубе должны были быть вшиты списки тех студентов или выпускников, на которых некие силы делали ставку на будущее, которых нужно было совокупить к списку Чубайсова. Ну а в джинсах, которые нужно было передать за шубу, были деньги. Немало денег, набитые карманы и еще в коробке. Работу по молодежи, подготавливая ее к новым свершениям, которые люди на самом верху советской власти считали неизбежными, нельзя начинать без денег. Любое студенческое собрание будет функционировать, только если на встречах будет выпивка, еда, организован доступ к форце и в целом к сытой жизни. Вот тогда вчерашние студенты будут заниматься тем, чтобы обсуждать, что именно нужно сделать, чтобы Советский Союз прошел период переформирования. Не было исполнителей для будущих, неизбежных реформ, и позарез нужны были кадры. «Найди списки», — выкрикнул Некрашевич. «Твое дело по валюте все еще живо, в любой момент может выстрелить». Не забыл, Анатолий замкнул на себе подбор людей, и теперь Илье приходилось туго. Ему самому еще не пришло в голову то, до чего давно додумался сам Чубайсов, организовав этот кружок, его просто выкинут за ненадобностью. «Так вы же сами с ним общались сами», — недоуменно сказал Илья. «Он не знает о моем участии в проекте», — уже спокойно отвечал Некрашевич. «Но да, ты прав, вел себя в крайней степени глупо. И это ПТУ, он хитрый, он что-то задумал. Не стоит недооценивать молодых. Создать в ЛИИ кружок по типу Декабристского союза спасения нельзя было без того, чтобы об этом не знал председатель партийного комитета такого большого вуза. Ну и в курсе должно было быть, конечно, КГБ. И привлеченных еще нужно отсеивать по их личным качествам либо по убеждениям. Не могут слабые или, наоборот, слишком принципиальные, воспитанные идеологически верно стать флагманами будущих реформ. Нужно же брать людей на крючок, иметь на них влияние, продвигать их дальше, вести карьеру, помогать с диссертациями. И тогда благодарные и уже подготовленные реформаторы все сделают. В Москве такой кружок, под кураторством Джермина Михайловича Гвишани, зятя самого председателя правительства Косыгина, начинал свою работу, а вот в Ленинграде, похоже, нечто подобное появится не так скоро, как рассчитывали, если только одно наглое рыжее лицо не заставит работать дальше. «Шубу, списки, быстро», — сказал Некрашевич и бросил трубку. Илья потер взмокший лоб. Не так давно, еще года не прошло, его прихватили за форцу и подкинули валюту. Прихватили, но нашлись добрые люди, которые поспособствовали закрытию дела. Вот только сейчас Илья должен был снабжать форцой людей, которых ему укажут. Молодежь покупали за шмотки и красивую жизнь, и Илья должен был все это обеспечивать, быть решалой мелких и часто грязных дел. Но не было смысла горевать. Теперь его никто не трогает, как и людей Ильи. Он форцует, зарабатывает большие деньги, дает зарабатывать тем, кто на него работает. Ну а остальное не должно касаться форцовщика, не так и часто с него требуют действий. Илья думал, что у него в подчинении тупые дуболомы, но оказывается, что и он не столь умный, что теперь играет роль марионетки. Но кто же находится на вершине этой пищевой цепочки? Глава 11. Привет. Нежно, с очаровательной искренней улыбкой поздоровалась Таня. «Здравствуй, моя красавица», — сказал я, подхватывая Таню на руки и увлекая в комнату. «Да подожди ты, нетерпеливый, но я ждать больше не хотел. Кровать купить нужно, скрипит, неудобно, но это осознается только после того, как чуть спадает напор страстей». «Ну вот здрасте не успел сказать, а уже накинулся», — сказала Таня, когда уже стала собирать одежду, разбросанную по комнате. «А мне внизу устроили, между прочим, сущий допрос. Там сидят не женщины, а чекистки». Таня села на табуретку, и хоть с нее картину пиши. Русалка, расчесывающая свои длинные светлые волосы. Девушка была обнаженной, что придавало рисунку необыкновенную красоту и соблазнительность. И я действительно сидел на кровати и любовался. «Не смотри на меня так, я смущаюсь», — Таня опустила глазки, но сложно было не заметить, как ей нравится мое внимание. «Так тебе из-за меня не прилетит? Меня, говорю, прямо допрашивали на вашей вахте. А то как же, у Никитичны, это та, что покрупнее, дочка есть. Так она хотела мне сосватать», — улыбаясь, сказал я. «А теперь к тебе будут хуже относиться, потому что я есть?» — наивно спрашивала девушка. «Они добрые женщины, мстить не будут, сказал я и нехотя перевел взгляд на часы. «Давай быстренько одевайся. К нам гости через полтора часа придут, а у нас еще ничего не готово». «К нам?» — полным надеждой голосом переспросила Таня. «К нам?» — не стал я отказываться от своих слов. «А ведь оговорочка-то была, и неподготовленная. Я начинаю привыкать и ощущать Татьяну своей женщиной. Ну, да нам двоим хорошо, так чего теперь кручиниться и зазря тратить свои мыслительные ресурсы? Все же хорошо, легко и без взаимных обид, ссор. Давай готовить, не хочу, чтобы сказали, что я у тебя неумеха какая». «Ой», — воскликнула Таня, — «так того, что я принесла, мало будет на четверых, вот, а еще умаслить вахту нужно. Тут так принято, если у семейных праздник, то выносит что-то вкусное вахтерам, чтобы те забыли зайти и потребовать тишины», — со смешком сказал я. «Я в магазин», — тут же сказала Таня, но я остановил ее жестом. «Нет, все есть, а чего нет, я найду кого попросить сходить в гастроном». Умилялся я рвению Тани и ее беспокойству, чтобы не уронить лицо, как хозяйки. В Советском Союзе многие хозяйки были такими кулинарными искусницами, что на загнивающем Западе и вообразить себе не могли бы. Вот как француженка смогла бы приготовить мясо по-французски, если в магазине куплено не столько мяса, сколько кости под видом мяса, а слабочки. Все можно. Главное иметь остро заточенный нож, чтобы отделить от кости немного того мяса, которое случайным образом к ней прилипло при разделке. Как некоторые говорили, из некой субстанции сделать конфетку. Вот чем-то похожим занимался теперь и я. Уже была почищена картошка, любезно подаренная мне девчонками-соседками. Кровяная домашняя колбаса ждала своего часа, как и изрядный кусок копченого сала с мясной прослойкой. Это все мне тоже хотели вручить за красивые глаза, но, уходя, я оставил 4 рубля в коридоре. Думаю, что такой обмен для деревенских девчонок более чем выгоден. Нарезав картошку тонкими кругляшами и обмазав небольшим слоем майонеза, сверху я выложил лучок кольцами, посолил, поперчил. Ну, а потом мелкими ломтиками на противень легло и мясо, с таким пчанием отделенное мной от костей. Все же я утрирую, и мясо в мясе было чуть больше, чем костей. Потом еще немного майонеза из круглобокой стеклянной банки, чтобы сухим блюда не было, а сверху я все засыпал сыром, который только что меленько покромсал ножом. Просто терки ни у кого не нашлось, и оливье. Этот салат в планы не входил, но когда Таня показала, что она принесла с собой, я решил, что оливье нам не избежать, значит, будем наслаждаться. Пользуясь возможностью, я отправил одного из парней с этажа повыше, раз уж забрел на этаж с девчонками, в магазин. Надежды на то, что он сможет купить в салат хороший горошек, к примеру, венгерский, не было. Но какой-нибудь горошек купить же он должен. Такова стояла задача у парня, оплачиваемая, между прочим, 50 копеек за ноги, не так уж и мало. Прям семья, улыбнулся я, наблюдая, как спор работает ножом, нарезая овощи. «Танюша, медработник за операционным столом», – пошутила Таня. Она была в белом халате и с упоением маньяка крошила овощи, прямо жутко стало. «Страшная женщина, вдохновляет. Таня пришла ко мне в роскошном вельветовом платье, этаком сарафане коричневого цвета. Готовить в таком наряде было, конечно же, не с руки, у блузочки рукава длинные, со шнурком. Но в общежитии всегда найдется какой-нибудь халат. Костелянша должна по правилам работать только в халате». Вот один из ее халатов кумушке Тане и дали. Так что Таня стояла теперь в белом халате и представлялась то маньяком, особенно после того, как на нее брызнул тепличный помидор, то хирургом, то становилась какой-то домашней, уютной. Неужели девчонка добилась того, что я стал ее воспринимать не как нечто мимолетное, временное и в обязательном порядке приходящее, а как свою? А может быть, и да, об этом я еще обязательно поразмыслю, и обстоятельно. Пока думать получалось только о том, что девушка она привлекательная. Один минус, блондинка, блонд я никогда не любил. Ну так и сам же рыжий, ненавижу рыжих, а хозяйственная. И папа ее, человек далеко не последний в Ленинграде. Я узнавал, 4-я станция технического обслуживания автомобилей, открывшаяся в Ленинграде всего лишь полгода назад, считается наиболее оснащенной, там самый качественный ремонт легковых автомобилей. Стоит ли объяснять, что такое в Советском Союзе быть начальником станции, то в Ленинграде уже сейчас автомобилей более 100 тысяч, а станций всего 4. Так что начальник станции, везде желанный гость, тем более, пока с коррупцией еще не научились бороться. Степа с Настей пришли вдвоем, будто выжидали минута в минуту, стоя за дверью. И комсомолка, и бывший десантник смущались, как дети малые, даже случайных взглядов в сторону друг друга. Ну ладно, Настя, ей еще только 23 года стукнуло, Степан уже 33, а ведет себя сегодня как мальчишка. Садитесь, гости дорогие, чем богаты, тем и рады. Я, на правах хозяина, брал инициативу в свои руки. Стол пришлось взять в соседнем блоке, еще два стула там же попросить. Только так и уместились. Интересно, а была ли у того Чубайсова, тело которого я занял, в жизни хоть раз такая ситуация, когда гостей некуда посадить, вернее, ни на что. Чтоб этому паразиту пусто было в его Израилях и Ниццах, в Роттердам ему, через Копенгаген. Вот это пир. Первым на заставленный яствами стол отреагировал Степан. Он принес с собой банку икры, а также взял вина, хорошего, грузинского, киндзмараули. Не для себя, Степа теперь не пил, но нам как раз зашло. Пить крепкие напитки я не хотел, хотя бутылку молдавского белого аиста и прихватил на всякий случай. Но вот из вина мне удалось достать только две бутылки букета Молдавии. Такое ощущение, что в магазин недавно был завоз из Молдавской ССР. Настя, она была очень интересной, одета в приталенное платье, которое, скорее, было модным в прошлом десятилетии, но сидела на девушке так, будто Настя в нем родилась и с ним же взрослела. Красивая девка, и ножки такие. Нужно будет прямо сказать Степе, чтобы меньше робел, а бойчей действовал. Ах, какая женщина, мне б такую, пел я песню, не сводя взгляд с Тани, у которой увлажнились глаза. Слушали все, причем я отчетливо слышал, что и за дверью толпятся верные слушательницы. Так что даже спел следующую строчку чуть громче, чем нужно. А вот на проигрыше, специально сделанным мной, сказал: «Степа, ну я не могу танцевать, гитарой занят, так ты пригласи Настю». Чуть захмелевшая всего от бокала вина Настя сама схватила кавалера за руку и увлекла в край комнаты. Не особо стушевался и десантник, беря ситуацию в свои руки. «Вот и хорошо, откуда песни?» Чуть ли не хором спросили все мои гости. «Где-то слышал», — сказал я и поспешил сменить тему. «Ну как, в бутылочку играем?» «Я тебе поиграю», — сказала Таня и шутливо ударила меня в плечо. «Целовать только меня можешь». «Ну да ладно, я пошутил», — сказал я, понимая, что цели отвлечь от вопроса об авторстве песен достиг. Я не собирался приписывать себе авторство. Просто не нужно. Достаточно было того, что я их песен пою. Кроме того, что это просто неправильно, тут ведь как знать, вполне возможно, что песни уже написаны, но лежат в столе и 5, и 10 лет, чтобы когда-нибудь выстрелить. И тут я такой: надо подкачаться, надо. Хотя такое произведение вряд ли когда-нибудь могло быть написано в Советском Союзе.